деятельно пропагандировал единство и Агобард, один из тех, для кого прочность веры воплощалась в монолитности народов империи. Императору всячески внушалось, что он уже не собиратель земель, подобный предшественникам, а августейший император, правящий империей не как личной собственностью, а как паствой, уполномоченной высшим промыслом во благо строительства града Божия. Все это, разумеется, было не ново, и Людовика не требовалось особенно поучать, ибо он и без того был пропитан подобными идеями. Но вскоре обнаружилось, что идеи приходят в резкое столкновение с жизненными обстоятельствами, и примирить одно с другим было очень трудно. Вспомним, в какое положение попал Карл в 806 году, когда ему пришлось делить империю между тремя сыновьями. Из этой ситуации он, правда, благополучно вышел, но лишь потому, что двое из троих умерли при его жизни, и вследствие этого раздел не потребовался. Людовик беспрепятственно унаследовал всю империю. Но теперь сам Людовик попал в точно такое же положение, в каком оказался его великий отец в 806 году. У него от королевы Ирмингарды также было трое сыновей — Лотарь, Пипин и Людовик. Как в этих условиях можно было сохранить единство империи? Проблема выглядела весьма серьезно. Ее обсуждали долго и всесторонне. Ей был целиком посвящен Ахенский сейм лета 817 года. И, наконец, после горячих споров приняли компромиссное решение, зафиксированное в документе, получившем название «Ординацио империи». Термин этот в необходимом контексте перевести на русский язык не так-то просто. Слово «ординацио» имеет ряд значений, но главное из них — «организация», «учреждение», «упорядочение». Нам представляется в данном случае наиболее адекватным понятие «обустройство». По существу, это как бы конституция империи, определяющая ее статус и особенности. Само название документа говорит о его целенаправленности. Речь будет идти якобы не о разделе, а о чем-то совершенно противоположном, о совершенствовании структуры империи, ее реорганизации, более целесообразном обустройстве. В преамбуле «Ординацио» сказано прямо: «Ни нам, ни нашим праведным советникам», подчеркнем эти слова, они ясно говорят о том, чьей подсказкой руководствовался император, «не представляется возможным из любви к нашим детям разрушать единство империи, которое Бог сохраняет нам во благо. Мы не хотели бы также нанести ущерб Святой Церкви и подорвать ее могущество, на котором покоятся права всех королевств. Но в действительности, вопреки всем этим заверениям, речь идет именно о разделе, и весь словесный антураж ставит целью лишь ослабить силу удара. Ибо бесспорно, что это был удар по единству империи, которое так долго и так усиленно прокламировалось, удар по партии, на которую до сих пор опирался Людовик, начало внутреннего разлада, ступив на путь которого, слабый монарх уже не сможет с него больше сойти. Освященный всей деятельностью великого Карла принцип «один Бог, одна церковь, одна империя» отныне нарушался и нарушался бесповоротно. Формально императорский титул получал старший сын Людовика, Лотарь, который с этого времени становился соправителем отца, а после его смерти наследовал империю. Остальные два сына получили по королевству: Пипин — Аквитанию, который уже и так управлял, Людовик — Баварию и земли, примыкающие к ней на востоке. Оба младших брата должны были подчиняться воле старшего в военной и дипломатической сферах и не могли вступить в брак без его согласия. В случае смерти одного из младших братьев новый раздел не предусматривался, в случае же смерти Лотаря вельможи должны были избрать императором одного из оставшихся. Акт 817 года был торжественно скреплен присягой всех подданных и благословением папы. В том же году Лотарь был коронован и получил титул Августа.